Глава 17. Я сидел на стуле в центре гостиной и вглядывался в полумрак, скрывавший лицо моего похитителя. Можно ли называть похитителем собственного брата? Едва я понял, что передо мной Оскар, сил сопротивляться не осталось. Ему не составило труда взвалить меня на плечо и утащить прочь из зала, превратившегося в ад. Выбравшись из особняка, он дотащил меня до автомобиля, запихнул в салон, а сам уселся за руль. Мы не сказали друг другу ни слова ни в пути, ни на крыльце старого особняка, ни в темной гостиной. Оскар молча поставил стул в круг света и жестом велел мне сесть. Я отряхнул головой, пытаясь прийти в себя. «Вижу, ты удивлен», — наконец прервал затянувшееся молчание брат. Его лицо частично скрывало тень. «Удивлен?» Я горько хмыкнул. «Ты объяснишь мне, что здесь происходит?» «Я объясню». Из полумрака коридора в круг света вышла миниатюрная женщина. Ее утонченное лицо испещряли шрамы, а вьющиеся волосы были коротко острижены. Каштановые кудри, совсем как у нас с Оскаром. Мне пришлось собрать в кулак всю волю, которой наградил меня Господь, чтобы не вскочить и не устроить сцену. «Тебя не должно было там быть, Алан. Ты даже не поздороваешься?» Ядовитые слова срывались с языка сами собой. «А как же, давно не виделись, сынок?» Оливет Тирелл, она же Оливет Сент-Мор, проигнорировала мой выпад. «Я не ожидала, что ты так крепко сдружишься с кровососом, что кинешься под пули, защищая его», — буквально выплюнула она. «Какое право ты имеешь ожидать от меня хоть чего-то?» — огрызнулся я. «Я твоя мать!» «Господи, хватит!» Я надсадно рассмеялся. «Ты мне не мать!» «Алан», — предупреждающе бросил Оскар, продолжавший отсиживаться в тени. «Вижу досадное влияние вампира». Оливия окинула меня оценивающим взглядом. «То есть твой побег повлиял на меня меньше, чем пара месяцев общения с ним?» «Не неси чушь!» Из моего рта летели слюни, но я не мог сдерживать их, так же, как не мог усмирить разгорающееся в груди пламя ненависти. «Где ты была все это время?» «Выполняла свою работу!» «Отец...» «Твой отец решил, что имеет право выбирать судьбу для сыновей. Я же всегда знала, что в вас течет кровь охотников и не собиралась отсиживаться в загородном доме, ухаживая за садом и вышивая, как и Оскар». Брат, наконец, вышел из полумрака, и я вдруг понял, что он здорово раздался в плечах. Он все еще был по-юношески гибок и утончен, но каждая черта его лица превратилась в точную копию материнской. «Как давно ты знаешь?» — спросил я. «Об охотниках? 7 лет?» Оскар пожал плечами. 7? Почему только я не знал об этом?» Меня душила обида. «Потому что ты пошел в отца», — бросила Оливет. «Мы с ним договорились о том, что я буду забирать Оскара для обучения, а он займется тобой. И, как я вижу, он не справился». Она скривилась. На меня словно вылили ушат ледяной воды. Я силился что-то сказать, но не мог. Горло сдавило, воздуха не хватало, сердце колотилось в груди. «Выходит, мать бросила только меня», — пробормотал я, разочарованно качая головой. «Что ж, неплохо вы все устроили. А я, идиот, согласился примкнуть к охотникам только ради того, чтобы они не втягивали в это моего младшего брата. Старик Паскаль и его люди ничего не знали». Оливет сложила руки на груди. «Отец Карелли не посвятил их во все тонкости дела по моей просьбе». «Карелли?» Я прищурился. «Что вас связывает?» «Алан, ты безнадежен», — пробормотал Оскар. «Заткнись!» — зло бросил я. «Ответь!» Придвинув стул, Оливет поставила его напротив меня и села. Ее цепкий взгляд скользнул по моему лицу, ниже. «Покажи шею, Алан», — медленно велела она. «И не подумаю». «Оскар!» Повинуясь приказу, словно обученный солдат, брат приблизился ко мне и потянулся к воротнику рубашки. Я ударил его по руке и отпрянул, прижавшись к спинке стула. «Прекрати создавать проблемы», — сквозь зубы прошипел Оскар. «Не прикасайся ко мне!» «Не то что», — брат усмехнулся. «Можем подраться, если хочешь, но я с легкостью одержу верх. Тебе так нравится унижение?» Мог ли я ударить Оскара? Еще утром эта мысль показалась бы мне крамольной, но сейчас, после всего, что я узнал... Брат рывком распахнул ворот моей рубашки, пуговицы разлетелись по паркету. Потому как Оскар выдохнул и тут же отпрянул, я понял, что увиденное ему не понравилось. «Он пил из тебя!» — прорычала Оливет. «Вампир принудил тебя к этому! Отвечай!» Разглядывая ее перекосившееся от злости лицо, я испытывал удовлетворение. Мне нравилось видеть ее раздосадованной. «Нет, мама», — притворно-ласково ответил я. «Он делал это с моего позволения». Пощечина вышла такой звонкой и сильной, что загудела в ушах. Схватившись за пульсирующую щеку, я уставился на вскочившую на ноги Оливет. Ее глаза лихорадочно блестели, а губы и лицо побагровели от прилившей к ним крови. «Как ты посмел?» — крикнула она. «Ты! Отпрыск Сент-Моров! Как? Я ничего не знал ни о тебе, ни о твоей проклятой семье!» — заорал в ответ я. «Могла бы потрудиться и объяснить мне все, прежде чем исчезать! И ты!» Я перевел взгляд на Оскара. «Ты тоже мог посвятить меня во все это!» «Я поклялся молчать», — неожиданно холодно ответил брат. «Таким было условие моего обучения». «Даже в 7 лет он соображал куда лучше, чем ты», — бросила Оливет. «Боже, я знала, что Ральф вырастил из тебя мягкотелого недоумка. Но позволять кровососу питаться от себя! Ты омерзителен!» Я задохнулся от возмущения. Щека, по ощущениям, опухла, рот заполнила горькая слюна. Хотелось уйти, хотелось вырваться из этого душного дома и никогда не видеть ни брата, ни женщину, лицо которой я должен был забыть давным-давно. «Отправляю тебя в Нейквилл. Я надеялась, что эта тварь сорвется и сблизится с тобой». «Но мне хотелось верить, что тебе хватит мозгов не позволять ему кусать себя!» — бросила Оливет. Кусочки мозаики начинали складываться, но я что-то упускал, что-то невероятно важное. «Приглашение на аукцион ваших рук дело?» — прямо спросил я. «Да», — легко призналась Оливет. Я хмуро разглядывал ее, стиснув зубы. «Если ты считаешь, что твой друг единственный, кто ведет наблюдение за закрытыми клубами коллекционеров, то ты ошибаешься». Оливет пожала плечами. «Твой брат давно состоит в одной из влиятельных ячеек, и ему не составило труда убедить остальных ее членов в том, что князь Томеску заслуживает приглашения на особую вечеринку». «Но зачем?» «Я хочу убить вампира, Аллан». Она склонилась надо мной. Кончик ее носа почти касался моего лица. «И думала, что ты сумеешь мне помочь». «Убить? Ради мести? Но разве Рдяную ночь устроили Нивервольфы?» Я окончательно растерялся. «Зачем тебе, Александр?» Выпрямившись, Оливет убрала короткие кудри за уши, заложила руки за спину и принялась вышагивать передо мной из стороны в сторону. «Охотники забыли, зачем было создано общество. То, что оно собой представляет сейчас, всего лишь тень былого величия. Как они называют себя, Оскар?» «Обществом охотников за чудесами и чудовищами», — отчеканил брат. «А как называли прежде?» «Обществом охотников на чудеса и чудовищ», — так же четко и быстро ответил Оскар. «Чувствуешь разницу, Аллан?» Оливет прищурилась. «Общество было создано для защиты людей от всевозможных тварей и зловредных артефактов. Мои предки заключили союз с влиятельными семьями Великобритании и Европы, поклялись кровью, что пока жив хотя бы один представитель фамилии, чудовища и чудеса не будут причинять вред простым людям. Позже, значительно позже, появились эти торгаши, эти беспринципные... Оливет фыркнула. «Ловцы чудес! Орден! Черт бы его побрал! Они только добавили охотникам работы. Теперь мы должны были следить не только за мистическими тварями, но и за дельцами, их торговлей, сделками. Появились коллекционеры, спрос которых ловцы удовлетворяли. Борьба с чудовищами превратилась...» Оливет выразительно посмотрела на меня. «В это!» «Все еще не понимаю. При чем тут твое желание убить Александра?» — пробормотал я. «Он и подобные ему должны быть умерщвлены!» Оливет расправила плечи и горделиво приподняла острый подбородок. «Ни одно чудовище не должно находиться рядом с людьми!» «Он помогает им!» — выпалил я. «Ты несправедлива!» «Он пьет твою кровь!» — рявкнула Оливет. «Разве это естественно? Разве естественно само его существование? Он мертв, Алан! Александр — труп, покойник! Без человеческой крови он иссохнет, потому что его суть противна природе, потому что... Прекрати!» Стул перевернулся и с грохотом упал. Я стоял, сжав кулаки, и смотрел в глаза матери, пытаясь найти в них хотя бы намек на благоразумие. Но тщетно. Там пылала только ненависть. «Пусть Александр и мертвец, но он никогда не поступал со мной дурно». Конечно, я соврал, и Оливет поняла это. «Знаешь, какой ты по счету?» — вкрадчиво спросила она. «Что ты имеешь в виду?» Я сделал шаг назад, отступил под ее напором. «Раз он сделал тебя своим ручным мешком с кровью, кормушкой, то наверняка рассказал слезливую историю о потерянном брате, верно?» Я не кивнул, не проронил ни слова, но этого и не требовалось. Оливет видела каждую трещину в моей броне и била точно в цель. «Братьев было шесть!» «Что?» Споткнувшись о перевернутый стул, я едва не упал. «Эдуард Томеску не первый потерянный братец, Алан. Время от времени твой непогрешимый наставник выбирал любимчика в своем роду и предлагал подарить им бессмертие в пору самого рассвета юности. Помимо Эдуарда на себя наложил руки Штефан, шагнул с обрыва. Никчемное завершение так и не начавшейся жизни. Одного из потомков Александр все же обратил, но тот вскоре лишился рассудка. Мои источники сообщили, что безутешный даритель вечной жизни сжег мальчишку заживо, привязав к столбу. Силы покинули меня. Должно быть, Оскар заметил дрожь, охватившую мое тело, и впервые за все это время проявил подобие заботы. Поднял стул и помог мне сесть. «Это еще не все, Алан!» Оливет явно наслаждалась произведенным эффектом. «Хватит!» — прошептал я, с трудом проглотив ком в горле. «Пока в семействе Томеску не было никого, подходящего на роль новой игрушки, Александр забавлялся с другими смертными». «Хватит!» — взмолился я, смаргивая злые слезы. «Он всегда был неравнодушен к красоте и молодости. Годами Александр Томеску водил дружбу то с талантливыми музыкантами, то с полными жизни юными актрисами. А уж скольких художников он перебрал! Не в силах контролировать свою природу, он сводил их с ума, лишал воли, превращал жизнь в кошмар, а после исчезал. Едва первые морщины появлялись на лицах его фаворитов, князь Томеску обращался в туман и... Оливет зло рассмеялась. «Признаю, с того момента, как старик Паскаль взял вампира под крыло, тот перестал изводить смертных. Насколько мне известно, Александр поклялся Паскалю, что оставил зло в прошлом и отныне будет надежным плечом для общества охотников. Но я знала...» — голос Оливет превратился в шепот. что как только вампир увидит одухотворенное лицо юного священника, чудовище внутри него снова проснется. Не помню, чувствовал ли я себя когда-то более паршиво. Меня словно облили помоями, а затем бросили в Темзу. Мерзость, мерзость, мерзость. «Ты повлияла на то, чтобы меня отправили в Нейквилл», — тихо начал я, — «ради того, чтобы добраться до Александра. Верно? Я могла бы открыто выступить против чудовищ, делающих вид, что они приносят пользу обществу. Но действовать следует осторожно. У многих тварей серьезные покровители. А ты...» — подвернулся под руку. Оливет пожала плечами. «В тот момент я думала, что охотника из тебя не выйдет, поэтому...» «Поэтому меня можно было пустить в расход», — закончил я. «Очень по-матерински». «Долг важнее материнских чувств». «Да, конечно». Подумав, я решил уточнить. «Так и какая же роль была отведена мне?» «Увлекаясь, Александр становится уязвимым. Не будь тебя, после ежегодной охоты на гулей, он бы просто покинул Нейквилл, а найти такое хитрое существо ужасно сложно. Поймав тварь на крючок, мы смогли следить за ее передвижениями. Значит, приманка. А что насчет похищений чудес в Лондоне? Очередная ложь? Нет, это правда. Но информацию об этом передали Александру мои люди». Нам нужно было заставить его примчаться сюда. «Чтобы устроить засаду», — предположил я и не ошибся. Оливет сдержанно кивнула. «Шоу с аукциону вышло потрясающе», — подал голос Оскар. «Те чудеса. Вы действительно продали их?» Перед моим внутренним взором все еще стоял нечеловеческий, полный боли взгляд, и лишь увидев, как Оливет покачала головой, я сумел хоть немного успокоиться. «Мы занимаемся не только охотой на твоего друга». Ее тон стал отстраненным и деловым. «Коллекционеры все еще остаются приоритетной целью. И мы кое-кого схватили, если тебе интересно. А чудеса? Мы отпустим их». Мог ли я ей верить? Мог ли надеяться на то, что древнее существо, запертое в тесной колбе, вновь обретет свободу? Я не знал. «Выходит, в твою ловушку угодили и коллекционеры, и вампир?» Я хмыкнул. «Изобретательно». «Это одобрение?» «Едва ли». Мы сверлили друг друга взглядами до тех пор, пока Оливет не заговорила снова. «Я просто пытаюсь очистить мир от чудовищ, Алан». Чего я никак не ожидал, так это того, что Оливет приблизится, присядет и положит руки на мои колени. Наши взгляды встретились. Детские обиды подступили к глазам слезами. «Я хочу, чтобы ты стал одним из нас», — твердо сказала Оливет. «Последний час ты только и делала, что оскорбляла меня». «А теперь предлагаешь примкнуть к тебе?» «В тебе течет кровь моей семьи. При должном упорстве ты разовьешь свой потенциал». «Ради Бога!» — крикнул я, отталкивая ее ладони. «И ты думаешь, что я поверю?» «Алан!» Оливет снова попыталась прикоснуться ко мне, но я отмахнулся. «Наш мир жесток, и кто-то должен брать на себя ответственность. Кто-то должен принимать сложные решения. И так вышло, что в нашей семье этим кем-то стала я». «Что тебе нужно?» Я так устал, что готов был повалиться на пол. «Просто скажи, что еще я должен сделать для твоего священного общества?» «Ничего», — Оливет выпрямилась. «Ты сделал достаточно». «Александра схватили?» «Это не твоя забота». «Ответь!» «Он использовал тебя как кормушку», — не выдержал вдруг Оскар. «И тебя все равно волнует его судьба? Ты просто идиот, Алан!» «Я хочу уйти». Едва я встал со стула, как Оскар преградил мне путь. «Не выйдет. Оливет покачала головой. «Теперь ты всегда будешь под нашим присмотром. Вы похищаете меня? Берете в заложники?» «Просто представь, что тебе выпал шанс провести время с семьей и сблизиться с братом», — неожиданно устало ответила Оливет. «Ни одно вино в мире не одурманит меня настолько, чтобы я повелся на это», — огрызнулся я. «Проводи его в спальню, Оскар». Разговор закончился. Оливет отошла в сторону, брат легко подтолкнул меня и повел к лестнице. Краем уха я слышал позвякивание цепей Баргеста, все еще следовавшего за мной. Кто знает, быть может, существо привязалось ко мне именно из-за матери. После такой теплой семейной встречи я бы не удивился, узнав, что Оливет отравит мою еду. «Она не так плоха, как тебе кажется», — сказал Оскар, шедший прямо за мной. «Я не знаю, какая она. Мы не виделись много лет. Это тебе посчастливилось. Если ты думаешь, что моя жизнь была легкой, то ты ошибаешься. Каждые 3-4 месяца меня увозили в лес и обучали охоте. Для ребенка это было слишком. А мне отец говорил, что ты уезжаешь давать концерты с преподавателем фортепиано». Мы остановились у неприметной двери. Оскар достал из кармана связку ключей и завозился с замком. «Если ударить его по голове, у меня появится шанс сбежать». «В доме наши люди», — словно прочитав мои мысли, сказал брат. «Лучше не пытайся покинуть комнату без сопровождения». «Иначе что?» — запальчиво спросил я. «Дом охраняется, Аллан», — повторил Оскар. «Просто не создавай себе новых проблем». Скрип моих стиснутых от злости зубов слышали, должно быть, все затаившиеся в доме охотники. «То, что ты позволил ему питаться от себя. В нашей семье это считается ужаснейшим проступком. Но мама простит тебя, если ты приложишь достаточно усилий и вольешься в общество». Окинув меня безразличным взглядом, Оскар открыл дверь и отошел в сторону. «Не делай глупостей. А ведь я думал, что мы близки». Невысказанная обида жгла горло. «Когда отец Паскаль вербовал меня, я думал только о тебе. Хотел, чтобы ты прожил спокойную, долгую жизнь. Пожертвовал собственной свободой ради... Мне жаль, что тебя обманывали». Оскар похлопал меня по плечу. «Спасибо, что попытался сберечь меня. Но лучше бы ты сбежал и спрятался где-нибудь в Европе. Пока ты находился в Нейквилле, у тебя был шанс. Теперь же мама тебя не отпустит. Она одержима», — выпалил я. «Ты не видел того, что видела она. И Аллан». «Что?» «Мне всегда казалось, что запас терпения у священников куда больше, чем у простых людей». «Я священник, а не святой», — зло огрызнулся я. Оскар закрыл дверь. Спустя мгновение я услышал, как в замке повернулся ключ. Проклятие. Натыкаясь на мебель, я добрался до прикроватной тумбы и сумел зажечь лампу. Комната выглядела странно. Создавалось впечатление, что в нее притащили все, что могло понадобиться узнику. На шатающемся столе я обнаружил стопку пыльных книг. «Они позаботились о моем досуге. Как приятно!» — зло подумал я. Стоило отдохнуть, выспаться и подумать, что делать дальше. Но кровь кипела. Я не мог усидеть на месте. Рассказ Оливет. Все те ужасы, которые она описывала. Да, Александр был странным, взбалмошным и сумасбродным, но... Усевшись на край кровати, я запустил пальцы в волосы и сжал голову ладонями. Мог ли он десятки лет преследовать потомков, чтобы обратить одного из них? Мог ли быть настолько одержим? Чем? Чем одержим, Аллан? Я все еще слишком плохо понимал вампиров. Может ли разум человека, чья жизнь всего лишь миг в масштабах вечности, вообще понять такое создание? Вампиры — это чудовище. Истории о кровожадности и жестокости, которых только множится со временем. Их облик сбивает с толку. Выглядя Александр иссохшим монстром с длинными когтями, звериной пастью и рогами, я бы сумел не очеловечивать его. Но каждый раз, когда мой взгляд находил его, я видел обычного молодого мужчину, такого же, как и сотни других мужчин. Не вампира, не чудовище, человека. Так мог ли он? Я должен узнать. Должен спросить, глядя ему в глаза. Вскочив, я бросился к окну. Ошибка моей матери заключалась в том, что она видела во мне агнца, способного простить и принять что угодно. Оливет не знала меня, как я не знал ее, и наверняка решила, что я буду сидеть взаперти, надеясь на ее снисхождение. Но она ошибалась. Открыв окно, я выглянул на улицу и присмотрелся. Внизу был разбит сад, почти неразличимый в сумраке. Голые ветви кустарников торчали во все стороны. И просто прыгать я не решился. Опасался переломать ноги. Я отступил от окна, сорвал с постели тяжелый плед, бросил на пол одеяло и стащил с матраса тонкую простыню. Затем пришлось сдвинуть тяжелую кровать к окну. Я занимался этим очень долго, стараясь не шуметь. Головорезы Оливет наверняка были повсюду, и если бы кто-то из них заподозрил, чем я занимаюсь... Если я сорвусь, то разобью голову. С неожиданным оптимизмом подумал я, привязывая край простыни к ножке кровати. Длины простыни не хватило. Край трепыхался на ветру, едва касаясь ставен окна первого этажа. «Господи, за что ты так со мной?» Поразмыслив, я решил, что с высоты второго этажа прыгать все же куда опаснее, а привязывать к простыне плед — идея и вовсе скверная. Узел не выдержит моего веса и наверняка развяжется, а я размажу голову о холодную землю. Мои мысли были сосредоточены на побеге. Я старался не думать ни об Александре, не о том, что понятия не имею, где нахожусь. Всякий образ, возникавший в сознании, я тут же гнал прочь, стараясь не растерять остатки мужества. Она считает, что я слабак, что мне не хватит смелости воспротивиться ей. Что ж, мама, я еще удивлю тебя. Лишь злость на Оливет придавала мне сил. Закончив приготовление, я покрылся испариной и тяжело дышал. В открытое окно врывался ледяной, уже совсем зимний ветер, выхолаживая взмокшее тело. Если я не разобьюсь, то наверняка умру от болезни легких. Затушив лампу, я подошел к окну, еще раз подергал простыню и, набрав в грудь побольше воздуха, словно перед погружением под воду, уселся на узкий подоконник. Господь нередко подводил меня, поэтому буду надеяться, что прямо сейчас на меня устремлены очи Девы Марии. Подумал я и перекинул ногу через подоконник. Как только я повис на простыне и ощутил вес собственного тела, стало понятно, что в голове побег выглядел куда проще. Ладони скользили, их обжигало. Ветер мотал меня из стороны в сторону. Я бился о стены и с ужасом представлял, как из соседнего окна высовываются охотники, готовые прикончить меня на месте. Спуск продолжался, казалось, целую вечность. А когда простыня закончилась, я пожалел, что вообще решился на это. Прыжок в темноту потребовал немыслимого усилия воли и все равно вышел кошмарно неуклюжим. Свалившись на твердую землю, я приложился боком, захрипел и тут же зажал рот руками, надеясь остаться незамеченным. Шло время. Я продолжал лежать на ледяной земле, прикрытой от посторонних глаз темнотой и облетевшими кустами. К моему несказанному удивлению, охотники не высыпали на крыльцо и не кинулись искать неудачника, создавшего столько шума. Медленно поднявшись на ноги, я убедился, что ничего не сломал, и заковылял прочь, надеясь убраться подальше от особняка, ставшего тюрьмой. Других домов вокруг не оказалось. Покрытую выбоинами дорогу не освещали фонари, Я двигался по наитию, преследуя лишь одну цель — выжить и добраться до Лондона. Когда очертания особняка за спиной стали расплываться и теряться в темноте ночи, я улыбнулся сам себе, уверенный, что моя первая в жизни безумная выходка удалась. Но тут раздался выстрел. Сперва я не понял, что произошло. От громкого звука зазвенело в ушах. Я потерял ориентацию, сделал еще несколько неуклюжих шагов и вдруг стал заваливаться вперед. Лишь спустя несколько долгих мгновений ногу пронзила острая горячая боль. Мне чудом удалось выставить руку, чтобы не приложиться головой о землю. Жидкий огонь расползался по ноге, поднимаясь все выше и выше. Кровь, казалось, залила уже все вокруг, но я не видел ничего, кроме черных мушек и мрака, наползавшего со всех сторон. Неловко перевернувшись на спину, я уставился на приближающийся темный силуэт. Человек остановился, достал что-то из кармана, и я решил было, что сейчас он прервет мою никчемную жизнь точным выстрелом в голову. Вместо этого нападавший зажег удивительного вида вещицу, осветившую его лицо. «Оскар, я же просил не делать глупостей», — холодно сказал брат, глядя на меня сверху вниз. «Ты подстрелил меня!» — крикнул я, осознав весь ужас ситуации. «Ты в меня выстрелил! Зато теперь тебе не до побега. Ты мой брат! Как ты мог?» «Я охотник». Оскар присел и бесстрастно осмотрел мою ногу. «Рана не смертельна, не переживай». «Не переживать?» Меня трясло не то от гнева, не то от потери крови. «Сейчас наложу жгут и вернемся в дом. Там тебе помогут». «Оскар!» Я уже не пытался сдержать позорные слезы. «Как ты мог это сделать?» Он пожал плечами и достал из поясной сумки моток плотного материала, похожего на бинт. Я откинулся на холодную землю и прикрыл глаза. Слезы жгли царапины, оставленные на щеках ветками кустарника. Этот глупый побег помог понять одно. Я никогда по-настоящему не знал Оскара. Юноша, накладывающий кровоостанавливающую повязку на мою ногу, был кем угодно, но не тем мальчишкой, с которым я делил комнату и семейные ужины. Уже нет. Не знаю, сколько времени я провел в заперти. Окно в моей спальне забили досками настолько плотно, что солнечный свет не проникал внутрь. Нога болела. Я хромал, но угрюмая женщина с бельмом на глазу, которой Оскар передал меня в ночь побега, сделала свою работу неожиданно хорошо. Мне не пришлось корчиться от боли и истекать кровью слишком долго. Со мной общался только брат. Приносил еду, сопровождал меня во время редких прогулок по особняку, находился рядом безмолвной тенью и иногда заводил разговор. Но заточение оставалось заточением. Покинуть комнату один я не мог. «Долго это будет продолжаться?» — спросил я, когда Оскар вошел в спальню с подносом. «Пока ты не поймешь, что твоя судьба была предопределена задолго до рождения», — терпеливо ответил брат. «Неужели так сложно просто примкнуть к обществу?» Я примкнул. Но оказалось, что это не то общество, которое одобряет Оливет. Паскаль и его команда — самые никчемные создания в наших кругах, потому что опустились до работы с вампиром. И поэтому тоже. Оскар сел на стул, откинулся на спинку и провел ладонью по отросшим каштановым волосам. «Лидеры общества тоже считают отца Паскаля и его команду отбросами?» — спросил я. «У общества нет лидеров. По крайней мере, официальных. Есть группы, сильные охотники, объединившиеся ради общих целей. И вами никто не управляет? Но как это возможно? Как вы узнаете?» «Спокойно». Оскар поднял руку, призывая к молчанию. «Некоторые охотники работают самостоятельно, с годами обрастая сетью знакомств, связей и шпионов. Мы работаем с Синодом. Он поддерживает подобие порядка, рассылает задания, хранит отчеты и информацию. Мама любит порядок. Порядок? То, что ты описал, скорее напоминает его жалкое подобие. Я покачал головой. Должен признать, что ловцы чудес преуспели в этом плане куда больше, чем охотники. Явно нехотя ответил Оскар. Каждый ловец — часть большой организации. Их имена занесены в документы. Над каждым из них стоит куратор. А мы делаем все, что можем, Алан. Среди людей скрываются опасные существа, и если никто не будет охотиться на них, пострадают невинные. «Вот только охота на разумных существ запрещена», — напомнил я. «Бессмысленное правило. Нам приходится наблюдать за множеством чудовищ, тратить на это ресурсы, которые можно пустить на более полезные дела». «Вы действительно думаете, что все эти чудовища нуждаются в контроле?» «Мы уверены в этом». Оскар придвинул стул к столу и поставил локти на потрескавшуюся темную столешницу. «Рано или поздно чудовища срываются. Их природа берет верх над разумом. Из-за непреложного правила мы можем начать охоту на них только после того, как несчастье уже произойдет. После того, как кто-то погибнет, Алан. Впервые со дня аукциона Оскар выглядел не заносчивым охотником, а уставшим юношей. Моим братом. Конечно, мое сердце дрогнуло. Я подсел к нему, отодвинул поднос с обедом в сторону и заглянул в темные глаза, обрамленные длинными ресницами. «Мы очень похожи», — вдруг сказал Оскар. «Чем старше я становлюсь, тем отчетливее проступают твои черты». «Разве это удивительно? Мы единоутробные братья». Я позволил себе робко улыбнуться. «Но ростом ты пошел в отца». «Мне больно видеть тебя в таком положении». Оскар покачал головой. «Ты заперт, словно зверь, тогда как настоящие кровожадные твари разгуливают по улицам Лондона. И Алан. Мне жаль, что мы обманывали тебя». Пожав плечами, я горько усмехнулся и отвел взгляд. «Меньше всего мне хотелось, чтобы ты ввязался в это. Признаюсь, когда отец Паскаль рассказал мне все, я хотел сбежать. Даже собрал вещи, но вспомнил младшего брата, который заслуживал лучшей судьбы». Большая ладонь Оскара накрыла мои пальцы, и я ощутил небывалое единение, доселе неведомое. Меня все использовали. Мой голос не дрожал. За прошедшие дни я примирился с этой мыслью. И Оливет, и Паскаль, и Александр. Я не знаю, кому можно верить. «Ты запутался», — Оскар, понимающе кивнул. «Тебя перетягивают из стороны в сторону, словно игрушку. Но я устал смотреть на это». «Ты ведь доверяешь мне, Алан?» «Понимаю, после всего, что я от тебя утаивал, это наивный вопрос, но ты веришь в то, что я не желаю тебе зла?» «Ты в меня выстрелил», — напомнил я. «Среди охотников это в порядке вещей», — пробормотал Оскар. «К тому же я хорошо стреляю и точно знал, что не покалечу тебя. Согласись, что это немного безумно». «Да, пожалуй». Мы замолчали. Я хотел верить Оскару. Моя душа тянулась к нему. Он был единственным светлым пятном во всей этой истории, даже после того, как выпустил в меня пулю. Оливет готовила его к судьбе охотника с раннего детства. И теперь в его картине мира все предельно ясно. Есть общество и есть зло. Оскар хочет бороться со злом, а я... В его глазах я наверняка выгляжу еретиком, отвергающим очевидное и правильное. «Ты успел подружиться с ним?» — спросил Оскар. «С вампиром». «Это сложно назвать дружбой», — пробормотал я. но мне все еще кажется, что он не заслуживает смерти». «Вампиры убивают людей», — напомнил брат. «Да, я помню». «А то, что он делал с потомками?» «Алан, Александр безумен. Даже не будь я охотником, а он вампиром, я бы не хотел, чтобы мой старший брат водил дружбу с таким человеком. Он эгоистичен и не любит никого, кроме себя, а его природа требует распространения проклятия крови». «А ты много о нем знаешь?» — я хмыкнул. «Давно вы следите за ним?» «Давно», — коротко ответил Оскар. «Мама наняла для этого нескольких пауков. Тебе чужда жестокость, я понимаю. Не зря ты стал священником, в конце концов. Но пришла пора сделать выбор между злом и еще большим злом», — перебил я. «Общество не зло. Мы не делаем ничего плохого. С точки зрения человеческих законов», — заметил я. «А с точки зрения морали?» «Воистину, в твоей груди большое сердце». Оскар устало вздохнул. «Ты жалеешь даже чудовищ». «Если честно, в моих глазах куда более чудовищно то, что делают коллекционеры. Мы с этим разберемся, но не все сразу. Нам известно, кто стоит за похищениями, и если ты...» Оскар замялся. «Ну же». Мягко поторопил я. «Мама выразилась предельно ясно. Если ты захочешь стать одним из нас, мы тебя примем. В тебе течет кровь Сент-Моров. Ты такой же, как мы». Давным-давно я мечтал об этом, сидя у окна нашего загородного дома. Мое детское воображение рисовало мать, идущую по дорожке к крыльцу, красивую, уверенную, такую, какой я ее запомнил. Но с каждым днем ее лицо теряло четкость. Я забывал детали, а вскоре и вовсе едва не умер от тоски. А что об этом думает отец? «Он отошел от дел, это его выбор», — резко ответил Оскар. «Мама говорит, что он всегда был мягким, не фанатичным», — не удержался от колкости я. «Ты ведь слышал о Рдяной ночи, верно?» Брат пропустил мои слова мимо ушей. «Что тебе рассказали?» «Что наш предок возомнил о себе не весь что и убил кого-то из вервольфов». История, рассказанная миссис Питерс, успела поблекнуть в памяти. «Сейчас ты скажешь, что чудовища планировали устроить расправу над людьми, верно?» «Нет, все так и было. Вот только наш предок не возомнил о себе не весь что, а нашел в себе силы пойти против приходящего в упадок общества. Уже тогда охотники отказывались охотиться на разумных чудовищ, но Сент-Моры знали, что это приведет общество к краху. И наш предок сделал выбор и поплатился за него». «Он пожертвовал семьей ради того, чтобы показать, насколько безжалостны чудовища, с которыми общество пыталось всеми силами побрататься». «Это глупо. Вервольфы мстили, они могли убить только его. Но вместо этого вырезали всю семью, включая детей», — перебил меня Оскар. «И это доказало их кровожадность». Я оставался в корне несогласным с подобным выводом, но спорить не стал. В глазах Оскара горел тот же огонек безумия, который я видел во взгляде Оливет. Их не переубедить. «Я буду рад охотиться плечом к плечу с тобой», — тихо сказал Оскар. «Пожалуйста, Алан, просто дай нам шанс. К тому же тебе некуда возвращаться». «Ты ведь не настолько глуп, чтобы попытаться восстановить связь с вампиром». Покачав головой, я ответил. «Пожалуй, нет. Пусть я по-прежнему не испытываю к нему ненависти. После всего, что рассказала Оливет, ты больше не доверяешь ему», — подсказал Оскар. «Верно?» «Вам тоже», — откровенно признался я. «Доверие придет со временем. Главное, что ты не подсел на яд кровососа и спокойно переживаешь разлуку с ним. «Яд кровососа?» — я прищурился. «О чем ты?» Оскар вздохнул так, словно я несмышленый ребенок, задающий глупые вопросы. «Это не яд в привычном понимании, но во время укусов вампиры способны приводить человека в состояние эйфории. Это и вызывает привыкание. Пасси и кормушки вампиров с трудом переживают расставание именно из-за этого». Растерянный, я смотрел на Оскара и не мог ничего сказать. Если кормление было столь опасным делом, то почему Александр не предупредил меня об этом? «Вижу, ты начал понимать», — тихо сказал Оскар. «Думай, Алан, он врал тебе все это время, и, могу поспорить, собирался привязать тебя к себе, как и остальных жертв. Вампир, сделавший одного из Сент-Моров кормушкой. Его наверняка забавляла эта мысль». И тут я вспомнил. Темный подвал мадам Офуды, скрип прогнивших ступеней, вонь испуганных животных и Александр, разглядывавший меня с тем пристальным вниманием, с которым хищник выбирает жертву. «Питаться от отпрыска Сент-Моров. А в этом что-то есть», — сказал он тогда. Оскар не мог знать об этом. Никто не мог. Разве что об этой сцене охотникам рассказали черные козлы жрицы Вуду. «Мне нужно побыть одному», — прохрипел я, старательно пряча взгляд. «Конечно, я не буду запирать дверь. Хорошо? Расцени это как первый шаг к примирению». Оскар ушел. В спальне стало тихо. Ужасно тихо. Дохромав до постели, я забрался под покрывало и свернулся в комок, подтянув колени к груди. Самым большим разочарованием для меня стало даже не предательство Александра, а собственная непозволительная, необъяснимая доверчивость и глупость. Он мог превратить меня в безвольного раба, мог сломать, как сломал множество других людей, и, черт его дери, ни разу не обмолвился о такой возможности. «Будь ты проклят!» — прорычал я, до боли сжимая край подушки.